Радист зашелся в платье, а рулевой отвернулся, рухнув на штурвал, чтобы хоть как-то удержаться на ногах. Оба якузы с трудом скрывали свое потрясение от увиденного. Токи, старший, сколько мог смотреть на голову, но потом начал быстро-быстро моргать и отвел взгляд к потолку. Дэ Джонг проглотил бренди, приказал первому помощнику поднять голову, положить ее обратно в ведро и вынести ведро из рубки. Дюжий кореец подчинился и принялся выполнять приказания, стараясь не смотреть при этом на голову. Когда он быстро взглянул на Дэ Джонга, перед тем, как снова уткнуться взглядом в пол, его глаза были почти так же безжизненны, как и глаза капитана Пукхана, чья голова, лишенная тела, была достаточным аргументом даже для такого дурака, как первый помощник. Теперь, когда люди в рубке рулевого управления были совершенно деморализованы, Дэ Джонг еще глотнул, предварительно подержав во рту бренди, закрыл фляжку и сел к столу радиста. Он вытащил из внутреннего кармана пиджака маленькую черную книжку, открыл ее на последней странице и достал сложенный лист бумаги, испещренный японскими иероглифами. Это был строго засекреченный список всех военных японских кораблей, находившихся на оперативном просторе Японского моря в течение ближайших 5 дней. Он посмотрел на настольный календарь, затем заглянул в список и отложил его в сторону. Он снова открыл свою черную книжку, книжку шифров. Пятеро японцев и корейцев, застыв за спиной Дэ Джонга, наблюдали, как он молча изучал свою черную книжку. Минуту спустя он отложил книжку, перевернув ее обложкой вверх, надел наушники и включил рацию. Он ослабил галстук, давая время рации прогреться. Затем, настроившись на определенную частоту, он сразу же повел передачу. Он стучал ключом в заученном ритме, глаза его смотрели прямо в пустое серое море. Поступило подтверждение приема радиограммы. Он переключился на прием. Используя оставленный на столе радистом карандаш и блокнот, Дэ Джонг быстро записывал принимаемую радиограмму японскими иероглифами. Бегло просмотрев принятое сообщение, он подтвердил его и выключил рацию. Перевернув свою книжку с шифром, он начал декодировать принятую радиограмму. Внимательно прочитав расшифрованную радиограмму, он сунул ее в записную книжку назад во внутренний карман пиджака. Он связался с субмариной, находящейся в 3 милях от Укаи. Он лично знал ее командира и ожидал от него быстрой реакции. Но командир хотел уяснить для себя, чего хочет Дэ Джонг, а это значило, что он будет связываться с Японией. Также кто-то должен был, в свою очередь, связаться с бароном Канамори, который подтвердил бы некоторые кодированные слова в радиограмме Дэ Джонга. Весь процесс мог занять довольно много времени. Все, что оставалось Дэ Джонгу, это ждать. И надеется, что никто на судне ничего не заподозрит. Укай теперь совсем остановился. Под пушками якузы первый помощник, остававшийся в рубке, объявил команде, что случилась поломка двигателя. Капитан Пукхан и вахта машинного отделения сейчас как раз занята устранением поломки. Все должны оставаться на своих местах. Даже таинственный полковник должен был купиться на эту маленькую ложь. Но, так как он был очень недоверчив, Долго это продолжаться не могло, Дэ Джонг знал, насколько подозрительным был полковник.